однако необходимо, поскольку политика – рудимент, едва ли не последний пережиток архаической эпохи в истории человечества, когда клык и коготь решали все. Ни Богу Отцу, ни Богу Сыну не поставишь в укор это печальное нестроение, ибо Отец сотворил нас свободными, а Сын, между прочим, говоря не протився злому, обращается не к массам, не к политикам, не к военным, но исключительно к личности, одухотворенной и развитой, каковую он предвкушает в каждом, полагая, что 2000 лет — это, как вы хотите, срок. Разумеется, еще не 1000 лет потребуется для того, чтобы возобладали люди Божьи среди людей. И это нисколько не удивительно, а удивительно как раз то, что их сейчас не так много, как следовало ожидать. Между тем, непротивление злому на общественном уровне есть позиция органическая и разумная. Да и к терпежу нам не привыкать. Разве не терпели мы личное рабство до 1861 года, зная, что бунт у нас обыкновенно заканчивается Болотной площадью да Сибирью? Разве не терпели мы экономическое рабство, словно предчувствуя 9 января? Разве не терпели мы сталинскую тиранию, по справедливости полагая, что кремлевскому богдыхану ничего не стоит вырезать полстраны и строптивых его преемников, дававших 40 за лирические стихи? Терпели, уповая на восточную пословицу, спокойно сиди на пороге дома, и твоего врага пронесут мимо тебя. И ведь, так сказать, высидели свое. Где оно теперь, рабство личное, рабство экономическое? Гвардейский полковник Николай Александрович Романов, обрек Джугашвили и неполноценные птенцы из его гнезда. Именно что их принесли мимо нас на свалку истории, помимо наших чаяний и усилий, поскольку они сами себя изжили в соответствии с каким-то автоматически действующим законом, которому нельзя ни споспешествовать, ни противостоять. Тогда, может быть, нам так следует понимать непротивленческую заповедь Христа в приложении к политическому моменту. Как женщине нельзя родить на 4-м месяце беременности, как нельзя испечь пирога, покуда опара не подойдет, так до поры в общественно-политической области ничего нельзя насильственно изменить. Все будет выходить шило на мыло. А посему, господа национал-монархисты, большевики, диссиденты и прочие противленцы, не противьтесь злому, ибо занятие это праздное и себе дороже. Призывая нас не противиться злому, Иисус не столько призывает нас не противиться злому, сколько, наверное, намекает, что в случае положительной реакции на завет нам обеспечена более или менее безбедная жизнь, что счастья, понятно, нет, но есть покой и воля, иными словами, достойное духовное бытие. Откровение 8. Вы слышали, что сказано: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», а я говорю вам: «Любите врагов ваших». Учитель трезво оценивает наши возможности в части любви к врагам и, наставляя нас: «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас», добавляет: «Да будете сынами Отца вашего Небесного», и тем самым дает понять, что исполнение этой невероятной заповеди сопряжено с известным насилием над природой, целеустремленной деятельностью души по искоренению вполне законного ненавистничества, с кропотливым воспитанием в себе неадекватного отношения к кровопийцам и противоестественной реакции на обиду, то есть наличием таких надчеловеческих высших качеств, которые могут быть свойственны только Богу. А так как заповедь «любите врагов ваших» — центральная заповедь христианства, особенно чувствительно выражающая его суть и ставящая отеческую веру особняком, ибо ничего нет подобного в прочих верах, поскольку быть настоящим христианином не так-то просто, быть безусловным христианином — это еще и труд. Может быть, даже, во-первых, труд. Не противиться злому — это не чуждо также буддистам, индусам и синтоистам. Это даже удобно, выгодно иной раз. Но полюбить врага, пишущего доносы, говорящего про вас гадости за глаза, умыкающего возлюбленных, подсиживающего, подставляющего под удар, а главное, ненавидящего вас всеми силами своей психики —